«Хорошо», — сказал я. «Нарежьте колбасу». Пианя посмотрел на меня в полумраке. «Я уже нарезал ее, пока мы разговаривали», — сказал он. «Мы сидели на сене и ели колбасу и пили вино. Это вино, должно быть, берегли к свадьбе. Оно было так старо, что потеряло цвет». «Смотрите в это окно, Луиджи», — сказал я. «Я буду смотреть в то». Мы пили каждый из отдельной бутылки, и я взял свою бутылку с собой и забрался повыше, и лег плашмя на сено, и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Не знаю, что я ожидал увидеть, но я не увидел ничего, кроме полей голых тутовых деревьев и дождя. Я пил вино, и оно не бодрило меня, его выдерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло свой цвет и вкус. Я смотрел, как темнеет за окном. Тьма надвигалась очень быстро. Ночь будет черной от того, что дождь. Когда совсем стемнело, уже не стоило смотреть в окно, и я вернулся к Пиане. Он лежал и спал, и я не стал будить его. И молча посидел рядом. Он был большой, и сон у него был крепкий. Немного погодя, я разбудил его, и мы тронулись в путь. Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал — смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте, но ничего не случилось. Мы выжидали, лежа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон. Потом, когда он скрылся из виду, мы пересекли шоссе и пошли дальше на север. Два раза мы под дождем очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца. Потом, немного погодя, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тальяменто. Я не представлял себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна двигалась вместе с армией. Мы шли всю ночь, обгоняя транспорт. Нога у меня болела, и я устал, но мы шли очень быстро. Таким глупым казалось решение Бонелло сдаться в плен. Никакой опасности не было. Мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если б не гибель Аймо, казалось бы, что опасности никогда и не было. Никто нас не тронул, когда мы совершенно открыто шли по железнодорожному полотну. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Я думал о том, где теперь Бонелло. — Как вы себя чувствуете, Тененте? — спросил Пиане. Мы шли по краю дороги, запруженной транспортом и войсками. «Прекрасно. А я устал шагать. Что ж, нам теперь только и дело, что шагать. Тревожиться не о чем». Бонелло свалял дурака. «Конечно, он свалял дурака. Как вы с ним думаете быть, Тененте?» «Не знаю». «Вы не можете отметить его, как взятого в плен?» «Не знаю». Если война будет продолжаться, его родных могут притянуть к ответу. «Война не будет продолжаться», — сказал какой-то солдат. «Мы идем домой. Война кончена». «Все идут домой». «Мы все идем домой». «Прибавьте шагу, Тененте», — сказал Пиане. Он хотел поскорей пройти мимо. «Тененте? А кто тут, Тененте? Долой офицеров!» Пиане взял меня под руку. «Я лучше буду звать вас по имени», — сказал он, — «а то не случилось бы беды. Были случаи расправы с офицерами». Мы ускорили шаг и миновали эту группу. «Я постараюсь сделать так, чтобы его родных не притянули к ответу», — сказал я, продолжая разговор. «Если война кончилась, тогда все равно», — сказал Пиане. «Но я не верю, что она кончилась. Слишком было бы хорошо, если бы она кончилась». Это мы скоро узнаем.